Для нее Чарли бы сделал все, что угодно. «Верно», — ответил он. «Но ведь у тебя и помимо Каллинов есть друзья. Во всяком случае, были». Мы молча уставились друг на друга. «Когда ты в последний раз разговаривала с Анжелой Вебер?» — перешел в атаку Чарли. «В пятницу во время обеда», — тут же ответила я. До возвращения Эдварда мои школьные приятели разделились на два лагеря. Я их называла «хорошие» и «плохие». Или «мы» и «они». К хорошим относились Анжела, ее постоянный приятель Бен Чейни и Майк Ньютон. Эти трое великодушно простили мое сумасшествие после отъезда Эдварда. Лорен Меллори была заводилой на их стороне, и почти все остальные, включая мою первую подругу в Форксе Джессику Стэнли, охотно поддерживали ее выпады против меня. А когда Эдвард вернулся в школу, разделение стало еще более резким. Майк ко мне охладел, а вот Анжела по-прежнему проявляла преданность. И Бен следовал ее примеру. Несмотря на естественное отвращение, которое большинство людей испытывают к Каллинам, Анжела каждый день садилась в столовой рядом с Элис и через несколько недель вполне освоилась. Трудно не очароваться семейством Каллинов, если дать им шанс проявить очарование. «А помимо школы?» — спросил Чарли, выводя меня из задумчивости. «А помимо школы я вообще ни с кем не встречаюсь. Ты ведь меня никуда не пускаешь, разве забыл? Кроме того, у Анжелы есть парень, она все время проводит с Беном. И если я действительно свободна, — добавила я максимально скептическим тоном, — то мы могли бы встречаться вчетвером». «Ладно, но тогда...» — Чарли заколебался. «Вы с Джейком были неразлучны, как сиамские близнецы. А теперь...» «Па, давай уж выкладывай», — заявила я. «Какое именно условие?» «Белла, мне кажется, что тебе не следует бросать всех своих друзей из-за отношений с парнем», — сурово произнес Чарли. «Это нехорошо, и я думаю, твоя жизнь станет более уравновешенной, если в ней будут и другие люди». То, что случилось в сентябре, меня передернуло. «Если бы твоя жизнь не сводилась к отношениям с Эдвардом Каллином, такого вообще могло бы не случиться». «Ничего не изменилось бы», — пробормотала я. «А может, и изменилось бы». «Короче, что за условия?» «Условие таково. Ты будешь пользоваться свободой, чтобы встречаться с другими друзьями. Для равновесия». Я медленно кивнула. «Равновесие — это хорошо. Мне что, расписание составить?» Отец поморщился, однако покачал головой. «Не стоит все так усложнять. Просто не забывай друзей». «Легко сказать, не забывай друзей. После окончания школы я не смогу больше встречаться с друзьями ради их собственной безопасности. Как быть? Общаться с ними, пока есть такая возможность? Или уже теперь начать отдаляться, чтобы разлука наступала постепенно?» От второго варианта меня бросало в дрожь. «Особенно Джейка», — добавил Чарли. «А эта проблема еще хуже предыдущей. Я не сразу сумела найти нужные слова». «С Джейком все не так просто. Белла, с семьей Блэков у нас почти родственные отношения». Голос Чарли снова стал по-отечески суровым. «И Джейкоб был тебе очень, очень хорошим другом». «Знаю». «Разве ты по нему совсем не скучаешь?» — огорченно спросил он. Горло внезапно перехватило, и пришлось дважды прокашляться, прежде чем я смогла ответить. «Скучаю, конечно», — призналась я, не поднимая глаз. «Очень скучаю». «Тогда в чем дело?» А вот это я никак не могла ему объяснить. Людям, нормальным людям, вроде меня и Чарли, не положено знать о тайно существующем вокруг нас секретном мире, полном мифов и чудовищ. Лично я об этом мире знала все —